Откуда странная тьма взялась? Да, не очевидно, а куда, по-вашему, девается весь накопленный и неизрасходованный заряд, после обращения биокристалла чем-то похожего на алмаз обратно в более привычную плоть? Даю подсказку, никуда он не девается, но и удержать его становится негде, вот так он безопасно выводится из обновленного организма Эммы, красиво и пафосно выводится. Но хватит об Эмме и том, как она там сейчас на улице хвастается своими новыми силами и возможностями, а вернемся ко мне, что после великого дефиле тоже вот кое-куда прошествовал, правда не сказать, что столь же пафосно, а именно к Шарлин в ее кабинет, где я чуть ли не первым делом снял с Натаниэлы моих змеек, которые вновь умудрились продемонстрировать ряд своих недокументированных особенностей и нынче свернулись калачиком у меня под боком. И да, я вот как-то не решился сходу радовать всех иксов, что заключил с Натаниэлой некое соглашение. Им и так предстояла та еще задачка по размещению морлоков и мародеров. Так зачем раньше времени их было еще и этим грузить? И вот Джина с Рарок нам сюда явно пришли из-за вполне очевидных проблем с этим самым размещением. Ибо подземная база подземной базой, но она у них там не полноценный госпиталь, так еще и для умалишенных, и уж тем более не тюрьма. Хотя у иксов там и есть парочка помещений, в которых, если что, можно кого-нибудь дозапереть за толстенной сейфовой дверью со всеми удобствами, но этого явно маловато будет, чтоб там запереть всех опасных морлоков. А ведь еще и мародеров куда-то надо девать, ибо ладно Гамбит, ее хоть сейчас можно выпроводить, не забыв на прощание подсадить ей в голову химеру гарантию, но она явно как-то сама не торопится нас покидать, вместо этого дела помогая и строя глазки, а также клеясь ко всем встречным и поперечным обоих полов, начиная с самих иксменов, продолжая моим зверинцем и заканчивая даже молодыми морлочками, которых она позавчера спасла. Про местных учеников вообще молчу. Бедные школьницы от нее еле Бобби Айсберга отбили, который под ее ангельской улыбкой и французскими речами аж растаял. КХМ, мда, с зеленоволосой зайкой вот тоже все более или менее понятно, ее сразу по возвращению как-то так сама собой загробастали, а та хоть сейчас и немая, но у Ларны, кажется, от неожиданной свободы и переизбытка живого общения и внимания моего электровеника, если не припадок обещал случиться, то как минимум оргазм, да и некуда ей идти, точнее не так. Она как-то не горит желанием возвращаться в оформленную на нее прекрасную и дорогую квартиру в центре города, где она последние годы исполняла роль мебели и безвольной рабыни. Ей и тут хорошо, и особенно хорошо ей тут стало, когда Ли ее остальному зверинцу представила. Ну, думаю, что случилось дальше и так понятно. Ларна разрыдалась и ее прорвало. Как бы мои девочки ее теперь к нам домой не забрали, словно бездомного котенка какого-нибудь. А то у нас там и так одна такая уже какую неделю культивирует. Однако, с этой парочкой, можно сказать, все понятно, да и запирать их нигде не надо, а вот с остальными-то мародерами, что делать? Ибо, повторюсь, тут у иксов тюрьмы нет, да и в обычную тюрьму тех сдать, думаю, проблематично будет. Шторм, а ты что молчишь, или тебе совсем твоя матка мозги промыла? Спросила до жути раздраженная Джина, явно ища поддержки у подруги. Вот только она однозначно подобрала для этого худшие из возможных слова. Глаза Шторм очень недобро блеснули молниями, после чего последовал вопрос. Ге, безликий, а ты хорошо себя чувствуешь? Да и, а с Нярлой все в порядке? А, Нярлой, Арараже, да и вообще иксы, ее же еще такой не видели, логично. И нет, я себя нехорошо чувствую, как и всегда после очень активного слияния, у меня откат, о чем я и сообщил, но могло бы быть и хуже. Ибо в этот раз мою основную тушку хотя бы не пришлось корежить, лечить и восстанавливать возможностями совсем нетрадиционной магии, из-за чего я чувствовал себя скорее морально вымотанным и уставшим, а вот Нярлу, стоящую у меня за спиной вместе с тенью, сейчас корежило не по-детски, где будто ползающие у нее под кожей и одеждой черви, это было самое безобидное на вид проявление отката. Благо, это временно и не то чтобы приносит ей реальный дискомфорт, у моей второй половинки скорее просто обострение нестабильности формы, о чем я вот тоже сообщил. А обострение безумия у тебя самого, случаем, нету? Задала очередной ядовитый вопрос рыжая стерва. Хм, а с чего она столь злая? Только из-за Натаниэлы? Ну да, она вошла первой, так еще и на очень деликатном моменте, но, Хм, а Гамбит, случаем, до Скотта не добралась? Да при чем тут Скотт? Ой, я это что, вслух спросил? Упс, мы любим друг друга, и этой шалаве с ним ловить нечего, с этим ее противным французским акцентом и мерзкой улыбочкой. Угу, значит все же добралась, быстро она, и это многое объясняет. Успокойся уже, Джина, теперь уже прошипела Шторм. И Ге, Безликий прав, ты словно с цепи сорвалась. И разве Ге, Безликий? Вновь поправилась она. Можете не утруждаться, мисс Монро, для меня уже не тайна гражданская личность моего дорогого друга. В ответ на эту вставку Натаниэла удостоилась прожигания пары взглядов. Она же это специально, да, друга, говоришь? Протянула Джина елейным тоном, переводя с этой сволочи взгляд то на меня, то обратно. Разумеется, правда он пока еще меня к друзьям не причисляет, но мы это исправим со временем, на полном серьезе заверила моя биологическая бабка. Ну хорошо, предположим, протянула Шторм и после продолжила прерванную мысль, но явно уже не столь уверенно, как собиралась изначально. Так вот, Джина, разве Генри давал поводов в себе усомниться, или может он не вытащил Марлоков и Эмму, а также чуть ли не самолично обезвредил мародеров? Так что ты не считаешь, что как минимум этого уже более чем достаточно, чтобы выслушать, почему это? Тут явно должно было быть что-то матерное, но Эра раздержалась, безумная более не в цепях, а ведь хороший вопрос, не правда ли, не очевидно, разумеется, потому что мы с моим другом заключили соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве. И вот это был, наверное, худший ответ на этот вопрос, который только можно было дать, так еще и озвученный так, может цепи на место вернуть, а, так еще и в полном варианте с кляпом, эх, нельзя, а хочется. Однако, как оказалось, мои странные змейки, чтоб их оказываются умеют не только сильно так удлиняться и видоизменять свои звенья, а также отрезать от источника силы и запечатывать магическую энергию внутри тел своих жертв, но и вырубать часть иных способностей, а еще они, оказывается, умеют обрубать связь, и не только магическую. И вот связь Натаниэлы с сервером они обрубили наглухо, из-за чего она еще во время дефиле Эммы мне сообщила, что это может вылиться в проблемы с нашим соглашением по чисто технической причине, вскоре тот сочтет ее мертвой и будет действовать по новым протоколам возрождения, часть из которых должна осложнить мне жизнь. Причем, не то чтобы со зла, просто эта умная зараза не так давно разумно посчитала, что, коль уж она согласилась на все озвученные мною пункты нашего договора и даже прервала обновление своего бэкапа на сервере, то стоит как минимум позаботиться о том, чтобы у меня было поменьше желания ее на эмоциях все же убить или еще чего интересного учудить. Ну, помимо цепей, вот на этот момент ей было глубоко наплевать. Так что если все же надумаю, то явно как-то будет лучше, чтобы я после этого дела был занят разгребанием вороха навалившегося проблем, вместо поиска ее колб-инкубаторов с растущими в них запасными телами. Ага, это самая обычная страховка на разные случаи жизни, о которой мне банально сразу не успели сообщить. Да и кто ж знал, что у меня такие цепи шикарные со столь интересным функционалом есть. Сам в шоке. Их создатель точно знал толк в том, как не дать кому-либо сбежать и, видимо, не позволить позвать на помощь. Какое еще соглашение? Поинтересовалась слишком спокойным тоном моя Эрра. Моя же еще, да, и тут, наконец-то, подала голос отмалчивающаяся Шарлин. То, в рамках которого Безликий будет сотрудничать с ней на взаимовыгодных для них обоих условиях, а также следить, чтобы впредь она держалась в неких рамках, как делает он сам. «Профессор», — произнесли на два голоса дамы, которые явно сильно удивились даже не вдруг заговорившей Шарлин, а тону, с которым она начала говорить, тяжелому, глухому, уставшему. «И это, девочки, как ни странно, но, наверное, лучшее решение, которого только могло произойти». Ибо это существо пытались убить и окончательно уничтожить множество раз, безуспешно, и обычно с крайне печальными последствиями для себя самих, последнее Ксавье сказала с явным намеком на свой личный опыт. Лучшее из возможных, разумеется, если это существо и правда будет себя держать в рамках. Ты же знаешь, Шарлин, я всегда выполняю взятые на себя обязательства, не сказать, что возмутилась на шпильку Натанаэла. Так что до тех пор, покуда наш общий друг будет выполнять свою часть сделки, я буду паинькой. Ага, паинькой с очень жуткой улыбкой. А я ведь искренне надеялась, что 15 лет назад, тебя все же смогли окончательно уничтожить, Синистер. только и сказала на это Шарлин. Или теперь Натаниэла, или лучше мисс Синистер. О, заулыбалась моя биологическая бабка, зови меня как тебе будет угодно, Шарлин, ты же знаешь, у меня много имен и прозвищ, пояснила она элегантно, как заправский английский аристократ, отпила чай из чашки. Знаю, тяжело выдохнула Шарлин и тоже отпила уже малость поостывший чай. И тут уже я добавил, что еще вот эта вот улыбающаяся от уха до уха и условно бессмертная виновница всего и вся, несмотря на то, что она таки виновница, может реально помочь в разборе устроенного ею бардака, что мы как раз тут и обсуждали вместе с ней и Шарлин, покуда нас не прервали. И каким же это образом она может помочь? Разве когда я вошла, она не предлагала усыпить марлоков, чтобы они не мучились? Ну вот, Джина опять прервала теперь уже мое пояснение. Попрошу, милочка, вы неправильно меня расслышали, меня не волнуют их мучения, я предлагала их усыпить, чтобы мы с ними не мучились. Она вот это, все же специально, да, хи-хи-хи, Натаниэла, да, друг мой, помолчи, пожалуйста, как тебе будет угодно. Теперь уже я тяжко вздохнул и перевел свой взгляд обратно на девушек. Ну я и начал пояснять, что вот эта жутко улыбчивая хрень, как и я, умеет клонировать тела, но, в отличие от меня, она еще умеет и записывать в пустые мозги клонов полноценные сознания оригиналов. Из-за чего самым простым решением проблемы марлоков она видит в клонировании по оригинальным образцам их ДНК до вторичной мутации с последующей записью слепков сознаний, снятых как раз перед новой мутацией. А да, у Натаниэлы они есть, ибо она может и безумный ученый, но она все же ученый и предпочитает в случае неожиданного успеха иметь возможность повторить эксперимент. И да, это то еще аморальное предложение, но на выходе мы получим живых и здоровых марлоков, за вычетом почивших при их захвате, так еще и с минимальной затратой усилий с нашей стороны. Вот именно, идеальный вариант, с поправкой на то, что мужчины станут женщинами. Натаниэла, ну я же просил помолчать. Прости, друг мой, но это важное уточнение. Важное, кивнул я. И нет, мужчины будут условно мужчинами. Удивил я эту заразу. Как, спросите вы, если мужчин нельзя нормально клонировать в этом безумном мире? Да, вообще-то элементарно на самом деле, даже два способа реализации есть, и я еще ищу новые, ну, известно на случай чего. В первом случае всего-то потребуется ручками отредактировать еще у плода работу желез и выработку гормонов, дабы развивался он не как девочка, а как мальчик. Да, старая добрая гормональная терапия, прекрасно известная в этом мире и, к величайшему сожалению местных, не способная собой взять и отрастить у девочки нормальный пенис, лишь заставить ее во всем остальном выглядеть как мальчик, что порой мало кого останавливает, особенно спортсменок, ну или всяких вьетнамских ночных бабочек, но у них там свои резоны. Да и это, в нашем случае, так-то и не нужно, я сам данные органы им выращу, тоже ручками, и они даже детей ими смогут зачать. Правда, исключительно девочек. Второй же способ немного более экзотичен и сильно похож на первый за одним исключением. Я вызову генную мутацию у плода, из-за чего тот станет почти полноценным гермафродитом. Почти, ибо отсутствие Y-хромосомы никто не отменял, но пенис там будет вполне себе свой и моим стараниями даже рабочий, но тоже способный зачать лишь девочек. Разумеется, любой анализ ДНК покажет, что получившиеся мужички все же формально женщины, но... Ох уж это но, не правда ли? И вот почему на меня сейчас все смотрят такими круглыми глазами, а Натаниэла Ашес, с обожанием, серьезно? Так, ладно, просто не обращаем на это внимания и продолжаем, ибо, вообще-то, это самое простое решение, но не единственное. Хотя в рамках него можно вполне себе вернуть к жизни, скажем, тех, кто не пережил экспериментов. А с теми же, кто пережил, есть иные варианты. Просто они потребуют чуть ли не персонального подхода, а это потребует времени и, скорее всего, местами тоже странных и аморальных действий. Ибо, например, никто не мешает вырастить лишь мозг, загрузить на него оригинал сознания и, нет, Джина, не пересадить его в измененного марлока. Отчего же, друг мой, в паре случаев вполне себе вариант. Правда, было бы как-то проще у ряда особей попробовать записать сознание сразу из слепка на текущий носитель, мне всего-то надо будет внести некоторые правки и настройки, ну и, разумеется, предварительно надо будет стереть текущие личности. Особи, недобро вторила новой вставке Натаниэлы Шторм, стереть личности. Проделала то же самое Джина. Восстановление личности на основе оригинального сознания, особенно когда у нас в распоряжении имеется аж целых 5 непоследних телепатов, мне видится как-то более перспективным. Все же пояснил я, зачем нужен лишь мозг. Ну а что, Шарлин, Джина, Эмма, сама Натаниэла, так еще и Регина, чья специализация как раз внушение. И это я еще про Амору умалчиваю, ибо у меня для нее есть другое задание, но и ее, если что, можно попробовать привлечь будет. Так что мозги Марлокам, если не всем, то большинству мы точно вправить сможем. И, разумеется, вправлять надо не только мозги, но и с самими телами поработать. Если разбираться более предметно, вновь не смогла промолчать Натаниэла, то я еще могу разработать ряд персональных имплантов, которые позволят взять под контроль или блокировать силы, ну или их часть, как это делали ошейники-подавители, ну, в целом, тоже вариант. И, кстати, не сказать, что плохой. И вот, собственно, мы тут и сидели до прихода Джиннесера, обсуждали подобные подходы и то, как это вообще организовать и что именно делать, ибо альтернатива – это выпускание на волю очень опасной группы существ, в том виде, в котором они сейчас, а именно этого очень хочет та же Калиста. Но эта одноглазая дамочка с руками-щупальцами вообще очень много чего хочет, упершись рогом, что помощь от кого-то типа меня и тех, кто со мной водится, ей и ее людям и даром не нужна, они, дескать, сами разберутся. Ага, знаем мы, как такие разбираются. Лучше уж к легкому варианту Натаниэлы будет прибегнуть. Так себе варианты, заметила уже изрядно успокоившаяся и загрузившаяся Джина. Ну, а что она хотела? Чтоб я щелкнул пальцами и все сходу починил, а то и назад откатил? Смешно, ибо одно дело придумать, как отсечь от дара заблудившегося в нем пророка судных дней, или вон той пепельной гигантской кошки с очень умными глазами, которую сейчас тискает во дворе ее сестра с подругами и Нирой. Кто к ней Ниру подпустил? Эмма, да что с ней будет? Мы же рядом стоим. Я ей этот ошейник без должных проверок и тестов делал. Черт знает, как сильно еще на нее давлеют новые инстинкты. Нормально ты все слепил, все хорошо у нее в мыслях. И в этот момент обсуждаемая кошка напряглась, подобралась и хищно уставилась на пролетевшую мимо нее птицу, что решила усесться на ближайшем дереве. Ну почти, хорошо, мда. Так вот, я смогу ослабить давление новых инстинктов у данной кошки иначе, нежели ошейником, как и смогу вернуть ей возможность говорить, а то и, возможно, смогу придумать, как приделать ей полноценный вариант трансформации в гуманоида, наподобие оного у зверолюдов, ее товарки-ящерки, а то и местных оборотней, или на крайняк именно что в гуманоида ее просто возьму и переделаю, но это будет, честно говоря, не так интересно, КХМ. Но одно дело, это кошку в человека превратить, а совсем другое. Вот, скажите мне на милость, а как мне того же чуть ли не полноценного элементаля воздуха в человека обращать? Или индифферентный к окружению пылающий костяк, а сбежавшую живую молнию, которую еще пока непонятно, как выслеживать и ловить? С этими кадрами проблемы совсем иного уровня будут. Причем, с вправлением мозгов в том числе. Кстати, по поводу этого у меня тогда есть пара интересных предложений, друг мой. Вот как и каких же? Этот момент мы как-то еще не обсуждали. Еще перед моей последней смертью я тщательно наблюдал за Мелиссой и ее способом захвата тел, и у меня тогда появилось несколько идей, как сделать так, чтобы ее пребывание в теле стало перманентным. Ты же понимаешь, Натаниэла, что от Мелисс они отличаются более чем полностью. Разумеется, но и как ты смотришь на то, друг мой, чтобы создать тела, в которые их можно будет поместить? Я вот не считаю, что с твоими и моими талантами, навыками и знаниями, это принципиально нерешаемая задача. ХМ, а это интересная идея, надо бы ее будет обмозговать. Потом, в остальном же я планирую сгладить последствия трансформации или выправить их, если смогу. Что, кстати, не отменяет необходимости обучения Марлоков обращению и жизни с новыми силами, как любого обычного мутанта, что тоже несет за собой ряд специфичных проблем, но разве решением подобных в этой школе не занимаются вот уже не первые десяток лет? Это так, кивнула Шарлин. Впрочем, никто и не запрещает просто забить на все и запереть большинство Марлоков до конца их дней, как это делают со всеми порядочными сумасшедшими. И у нас даже есть где, в Рейвенкрофте, в котором проблем с размещением, содержанием и удержанием столь специфичным постояльцев не будет. Ведь так нынче поступают в местном гуманном и просветленном обществе, Да, если ты так сейчас попытался пошутить, то вышло ужасно, прокомментировала последняя Джина. Разве, милочка, поинтересовалась Натаниэла, а как по мне прекрасная шутка, тем более, что я искренне не понимаю, зачем вы возитесь с этими бесполезными для общества в частности и нашего вида в целом элементами, ну, Натаниэла, такая Натаниэла, да, потому что они невинные и живые люди, которых ты превратила в безумных монстров с опасными и неконтролируемыми способностями, чуть ли не прорычала Шторм. Как по мне, они скорее ошибки естественной эволюции нашего вида и полностью асоциальные элементы, жившие в канализации, не согласилась моя новоявленная родственница. И благодаря мне они стали кирпичиками научного прогресса и будущего триумфа эволюции всего человечества. И, кстати, по моим расчетам, Рейвенкрофт будет готов принять всех старых новых постояльцев через 12 часов, но это дело можно ускорить до 2 часов, если мне будет выделен телепортер. Ты серьезно думаешь, что мы туда кого-то вернем, в твои жуткие подвалы, возмутилась Джина. Это было бы логично, вновь возразила Натаниэла, ведь на создание другого подобного места потребуется значительно больше времени, тем более, что там и специализированный, а главное лояльный персонал есть, или у кого-то на примете имеется место получше, нет, или вы планируете их и дальше просто без сознания держать, тоже нет, я так и думал, а можно я ее молнией ударю? Поинтересовалась у меня с Шарлин Шторм, играя электрозарядами на ладони. Рискну предположить, что моему другу будет гораздо интереснее, если вы вместо угроз мне и критики, основанной лишь на вашем мировоззрении, внесете свои предложения или размышления по поводу того, как мы с ним будем тратить наше драгоценное время. Или вы думаете, он вам это сейчас все просто так рассказывал? Ну, вообще да, от чужих идей и мыслей я бы так-то не отказался, о чем я честно и сообщил, заодно погасив очередной виток скандала и налив себе еще чая, а после подумал и еще и дамам его налил. Правда, они так-то вроде кофе больше любят. Вот так, как итог, в обсуждении и составлении чего-то похожего на план по решению текущих проблем вначале добавились Джина и Арара, а затем и Ханна Маккай, да и Эмма как итог пару советов умудрилась вставить телепатически. И если честно, то я сильно удивился, как легко вначале Шарлин, а затем и остальные приняли факт того, что я заключил довольно странное соглашение с одной полностью аморальной личностью, даром что гениальной, и теперь буду за ней приглядывать. И это вдвойне удивительно в свете того, что я, вообще-то, еще даже Шарлин не успел сообщить о проблеме в лице где-то там спящей создательницы этой хрени. Но прежде чем мы закончили сыпать умными идеями, я все же решил перейти и к этому моменту, случилась одна очень важная неожиданность, из-за которой мне пришлось аж подскакивать с дивана и открывать портал во двор, где меня ждал писец. Охарактеризовал я это одним словом, ибо там и правда был писец, большой пушистый белоснежный писец в окружении моего зверинца, совсем не кристаллический писец. Голубоглазый писец тявкнул, хор матери истерично заржал. Такс, а вот этого я не предусматривал. Это не баг, это фича. Типичное оправдание нерадивого программиста. Ну, Генри, ну может быть уже хватит, мне из-за этого же опять будет жарко. Прозвучал у меня в голове голос Эммы, после чего данная белоснежная полярная лисица жалобно заскулила и явно попробовала изобразить очень, ну очень жалобные глазки на своей наглой мордочке. Нет, но я был глух и тверд. Становись опять кристаллической, накапливай заряд и переходи в эту форму. Тяв, недовольно тявкнули и добавили мысленно, тиран. После чего все же вновь обратились и начали покорно мутнеть и чернеть, промораживая под собой многострадальную почву, не забывая при этом звенеть вслух о том, что и так же уже все хорошо было в последний раз. И вот что было все хорошо, проверять-то надо, да и вообще, в каком месте это было хорошо, а кто меня тогда там укусил, не укусила, а сделала кусь, сама, полностью осмысленно, возразила лисица, ну, может чуть сильнее, чем хотела. Челюсти сжалась непривычки, ага, и попыталась удрать ты после этого твоего куся, тоже вполне осмысленно, да, поинтересовался я, приправляя вопрос изрядной долей сарказма, ну уж и поиграть нельзя, недовольно прозвенела кристаллическая полярная лиса, и вообще, зато я теперь честно могу сказать, что пробовала тебя на вкус, и ты оказался вкусным, это типа аргумент, серьезно, ты мне еще раз скажи, что ты до того осмысленно на Натаниэлу кинулась, а незачем ей ко мне подходить, и вообще мелькать в области моего взгляда, да и при общении с ней вообще все звереют, ну, предположим, угу, и на остальных ты, видимо, тоже осмысленно рычала, эй, они ж меня затискать хотели, да и на Саби я не рычала, как и на тебя, так что не на всех, а за хвостом вон той большой кошки ты тогда тоже, тяв на тебя, понял, ну тяв, так тяв, я аж лысину почесал. Тяв, это аргумент, не поясничай, засранец, а то тебя сейчас текущими зубами укушу. Ты победил, доволен, давай с этим, наконец, покончим. Как раз к этому моменту, она полностью почернела и вновь обратилась, став живым песцом, очень-очень черным и буквально исходящим густой тьмой песцом. Жарко, констатировала Эмма у меня в мыслях и, недовольно тявкнув, демонстративно завалилась на землю а-ля умирающий лебедь, аж лапку к мордочке при это приложив. Актриса, блин, ну не клади ты на меня руки, мне же от них еще жарче становится. Застенала она, а как прикажешь проверять, что больше нету огрехов. Тяв-тяв, фыр-фыр-фыр, вот и поговорили. Жарко ей, понимаешь ли, и еще бы столь большой полярной лисе, со столь густым мехом летом в Нью-Йорке было холодно, особенно, когда она столь активно источает из своего тела тьму, повышающую вокруг нее температуру воздуха на добрые два десятка градусов. Ну хотя бы эта тьма больше не норовит ей шкуру поджечь и в пепел превратить, как и все вокруг нее. Ура! Она вся вышла. Прозвучало у меня в голове через полминуты, после чего снова белоснежный писец довольно тявкнул и перестал изображать труп. Доволен, узурпатор, можно я уже пойду в какой-нибудь холодильник залезу? Но тут взгляд писца зацепился за ХМ. Или лучше вон в том пруду искупнусь. Интересно, а каково мне будет так плавать, ХМ? А там рыба есть? Что-то живое там явно есть. Я это чую, Эмма. А, что? Да контролирую я себя. Контролирую. Но да, мне интересно искупаться и попробовать поймать так рыбку. И даже интересно попробовать ее при этом на вкус сырой. Человеческая кровь вот на вкус была очень интересной. Интересной, говоришь? Я резким движением вспорол себе запястье. Моя кровь закапала на траву, а писец жадно втянул ноздрями воздух, после чего недовольно мотнул головой, прищурил свои голубые глазки и уставился ими на меня. Да, запах крови меня еще привлекает, но видишь, я больше не тороплюсь кинуться и слезать ее. Да, было у нас тут уже и такое, я себя контролирую. И вообще, ты меня третируешь уже два часа, в то время как изначально ты все довел до ума за десяток минут от силы. Я был в слиянии, и твоя плоть была нестабильна. И как видишь, не все довел до ума изначально, иначе бы сейчас этим не занимался. Я облажался, довольно, а ведь мог задаться логичным вопросом, выпиливая из ее тела сам факт наличия этой звероформы, что в нее можно все равно умудриться перейти, но не стандартно, а через кристаллическую форму. Память формы, чтоб ее, она ее буквально помнила. Так еще и Эмма, дура, нет бы спросить у меня, так нет, у нее спросили, а что будет, если она обернет кристаллу плотью, будучи песцом, и она решила просто вот взять и проверить, проверила, и хорошо, что заряд перед этим не додумалась накопить, да ладно тебе, ничего же плохого не случилось, всего-то я узнала, что такое быть зверем, писец начал издавать странные звуки, это что, смех, он самый, дорогой, ну так что, все, экзекуции закончились. Скажешь тоже, экзекуции, я, вообще-то, за тебя переживаю. Ага-ага, и ты мне еще раз скажи, что твои руки сейчас мою шерсть просто так наглаживают. Не просто так, не стал я отрицать очевидного. А что, у меня вот тоже может стресс, а она очень мягонькая, то-то же. И вообще, я сегодня еще даже не завтракала со всем этим стрессом. Так что логично, что я хочу крови. Но я бы и от кофе с блинчиками не отказалась, желательно с фаршем и сметанкой. Ну, блинчики так блинчики, кивнул я, и все же отпустил столь приятную шерстку, встав в полный рост. Да и что-нибудь приготовить и немного отвлечься, вообще-то, очень даже хорошая идея. Что, неужто и правда все? Да, все. Но если что странное почувствуешь, сразу говори. Я сейчас много чего странного чувствую, но с запахами в этом теле я уж как-нибудь без тебя освоюсь, заявили мне гордо и вновь тявкнули. Так что давай, шуруй, делай завтрак, а то там уже целая очередь хочет меня, красавицу-лисичку, затискать. И что-то меня сильно смущает взгляд Саби, как бы она меня теперь ее ночью не заставила в такой форме греть. Я шупарюсь, я подумаю над тем, Как еще улучшить терморегуляцию? Ну, помимо того, чтобы тебя просто взять и обрить, пообещал я. Но, гладить можно, брить нельзя. Я тебя тогда сама обрею. Будешь опять лысым ходить. Я помню, какой ты тогда смешной при этом был. Полярная лиса вновь начала издавать странные звуки. Ну ладно, шутит, значит и правда в порядке. Но тут странный смех резко прервался. Кстати, засранец, ты когда собираешься им рассказать об одной жуткой и спящей твари где-то там, ты же не собираешься промолчать? Поинтересовалась большая белоснежная лисица, прищурившись. Нет, не собираюсь. Позавтракаем, окончательно определимся с курсом действий по морлокам. Все же договоримся о перемещении самой опасной и нестабильной их части в Рейвенкрофт, а после я расскажу, как Иксам, так и Картеру, ему тоже о подобном следует знать. Возможно, даже щиту и змеям стоит. Рада это слышать. А теперь кыш, меня сейчас тискать будут. Но не успел я развернуться, как меня мощно боднули пушистой головой в районе поясницы. Ну ладно, можешь перед завтраком почесать меня еще раз за ушком. И я почесал, а после пошел на местную кухню. Ибо за тем, как будут тискать большого и пушистого песца-телепата, я мог и через Нярлу понаблюдать и даже поучаствовать. К моменту, как я вроде как освободился от безумной круговерти сегодняшнего дня, над Нью-Йорком уже опустилась ночь, но спать в родной постели с родными женами мне сегодня явно вновь не светило, да и тишиной ночи насладиться тоже вот не получилось, ибо в Камар-Тадже был день, ну, хотя бы и тут был чай, знаешь, безликий, протянула я, задумчиво вертя в руках свою пиалу. Для того, кто просто хочет мирной и спокойной жизни в кругу любящей семьи, ты с упертостью прирожденного авантюриста лезешь в каждую темную историю этого мира. Вот скажи мне на милость, как ты узнал еще и об утреннем свете? Утреннем свете? Я так-то о кое-ком другом спросил. Энна Сабахнур дословно значит утренний свет, пояснила мне древняя чародейка. Угу, понятно. А не очевидно, или ты не в курсе, кто, оказывается, биологический отец моего тела? Вот не поверю, что не в курсе. Это безумное, одержимое разумом мертвеца и бесконечно несчастное существо проговорилось. Но, как, погоди, вы уже встретились? Такс, а с чего у нее на лице столько удивления-то? Чего я опять не знаю. При не самых приятных для меня обстоятельствах. Пришлось пояснять, а потом узнавать, что, вообще-то, будущее, где я сотрудничаю с Натаниэлой было, а вот того, где она умудряется проговориться о своей создательнице, нет. Да и впервые встретиться мы с ней так-то должны были лишь месяца через два минимум. Хи-хи-хи. Но кое-кого то, что я не узнаю об одном спящем трындеце заранее, явно не устроило. И да, еще раз спасибо, мать. Все же знать о грядущей жопе заранее лучше, чем по факту, как было в этот раз. Хи-хи-хи. Славь меня. Хи-хи-хи. И вот меня как-то изрядно удивляет, что я эту спящую красавицу явно, почему-то, не считает жопой. Очередной сложный вопрос. Да, догадался я вполне самостоятельно. И ты даже не представляешь, насколько, маг из совсем другого мира. Просветишь, а что ты уже успел о ней узнать? Задали мне встречный вопрос. Очень хороший вопрос, на самом деле, ибо за сегодня я узнал меньше, чем хотелось бы, несмотря на то, что у меня теперь в союзниках ходит ходячий геморрой в лице ее безумного творения, а самой Энне Сабахнур должно быть не меньше 5000 лет, которые она вот совсем не все проспала. Однако, согласно современной истории, Энна Сабахнур – это даже не имя, это титул. Титул древнеегипетского военачальника, считавшегося равным фараонам, франкам и даже богам. Ага, это якобы титул богоравного военачальника. Современные археологи явно как-то и предположить не додумались, что за все время существования этого титула в Древнем Египте, начиная с правления некого или некой Рамы Тут, относительно пола правителя идут жаркие споры в узких кругах, вплоть до времен Александра Великой, где последняя умылась кровью из-за тогдашнего владельца титула. Он и титул мог принадлежать и принадлежал исключительно одному древнему существу, собственно, самой Энне Сабахнур по прозвищу Апокалипсис. Прозвище ею, возможно, взято из христианства, в священной книге которого она немножечко отметилась, есть там строки об так называемых четырех всадниках Апокалипсиса, да и фресок с этими самыми всадниками и самой Энной хватает. Прозвище к ней само прицепилось, собственно, из-за ее всадников и прицепилось, просветила меня я. Угу, будем знать, как теперь знаем, что Энна Сабахнур, древний мутант, возможно, аж первая из мутантов, не первая. О, тоже будем знать. А то ведь местные именитые ученые тоже вот нынче считают, что феномену мутантов от силы сотня, ну может две сотни лет, а тут здравствуйте, гену X больше 5000 лет. Я тебе даже больше скажу, Безликий, одна из величайших наций древности в свое время в очень большой своей массе состояла из его носителей. Древний Египет, сделал я логичное предположение и явно попал в точку. Да, и благодаря своим богоизбранным Угу, их явно не боги избирали, египтяне на протяжении почти 3000 лет правления Эн-Сабахнур процветали и могли позволить себе защищать себя без участия обычных богов или иных сил, которыми в те времена нельзя было пренебрегать, но утренний свет могла себе позволить и это, Угу, любопытно. Да и угадаю, богам это не понравилось, отчего же, египтяне почитали их, а тем приходилось тратить меньше сил на защиту своей паствы, чем не мог похвастаться тот же Вавилон, который в ту пору защищали вечные. Вечные. Повторил я еще одно интересное слово, но решил вернуться к основной теме, ибо я уже успел выведать некие подробности бытия местного мира в ту эпоху, но лишь некоторые, так как в те времена у одного ленивого и наглого рассадника блох, который, к моему сожалению, об имени мне вот вообще почти ничего рассказать не смог, ибо эту блохастую в ту пору больше интересовала Ваканда, где ее как раз в те времена благополучно и запечатали в нефритовой статуе. Так что же случилось? Почему теперь она спит и чего ждет? Случилось то, что случается с любыми великими империями, построенными великими сильными этого мира и зиждящиеся лишь на их персональном могуществе. Первые рушатся, когда вторые встречают кого-то сильнее их, а красиво загнуло, ничего не скажешь. И кого же встретила та, кого считали равной богам, и явно заслуженно считали, между прочим, ибо, даже если предположить, что Натаниэла видела весь список способностей своей создательницы, то он уже сам по себе внушает. Тут и физическая сила, причем уровня минимум колосс, и физическое бессмертие с чудовищной регенерацией, а также чудовищной способностью ее тела к адаптации и телепортация, хотя Натаниэла не уверена, что это была именно способность самой Энны, и достаточно многогранный морфизм и манипуляции псионникой, и не только ей. Ах да, а еще она может перманентно усиливать способности других мутантов. И это только то, что Натаниэла видела лично. А ведь еще есть и технологии, которыми та с моей родственницей поделилась, даровав тогда еще гениальному мужчине бессмертие и вечную жизнь. Встретилась не только она, но и весь ее народ, в рядах которого были те, кого она сама считала сильнее себя. Прелестно. Впрочем, тогда Эн-Сабахнур была слабее себя нынешней. Чудесно. Так что случилось, она спасла этот мир и саму нашу реальность ценою всего. Что? Да, ты не ослышался, Безликий, она спасла не только Землю, но и наше измерение от вторжения орд вечно голодных тварей, управляемых тем, что осталось от когда-то древнего бога. Причем, она этого не знает, но ее и ее народа жертва до сих пор спасает многих, ибо те твари вот уже почти 2000 лет не торопятся возобновить свою экспансию. А спит она, потому что ждет и готовится к возрождению своего царства. Она посеяла семена, а теперь ожидает их всходы, но ты это явно и так уже знаешь. Знаю, кивнул я. Мир спасла, значит, неожиданно. Спасла, защищала и хранила его, и продолжает хранить. Продолжает? Ну, из последних ее достижений можно озвучить, к примеру, уничтожение прародительницы вампиров и отрывание головы ее преемницы. К сожалению, на тот момент утренний свет еще не знала, что Влада Дракула унаследовала в том числе и большую часть сил прародительницы этих тварей, иначе бы этой твари уже не было на этом свете, ибо как убивать бессмертных Эн-Сабахнур знает прекрасно, она пережила и убила их великое множество. Тебя послушать, так она целиком и полностью положительный персонаж, что не планирует в ближайшем будущем устроить частичный геноцид человечества, сказал странный маг из совсем другого мира, что создает у себя в подвале монстров и любит детей, но, может, напомнишь, что ты можешь сделать, если захочешь, а рассказать, сколь многое я из этого видела в возможных будущих, туши, ну а что тут еще сказать, когда утренний свет заявит свои права на Мидгард, продолжила просвещать меня я, тот же один против этого не возразит и слова, ведь она будет в своем праве, и лично меня сильно печалит, что ее поход обречен, обречен, печалит, да я прям ждет сегодня, да, Безликий, обречен, не Иксмены, так Мстительницы, не они так, да хоть теперь ты, разница лишь в количестве сопутствующего ущерба, и да, печалит, ибо окажись та же перчатка с камнями бесконечности в руках утреннего света, и я бы не сильно опасалась за то, что та сотворит ею. Скорее всего, она ее просто уничтожит. Вот только я не видела подобного будущего с тех пор, как первые всадники, дети Энны Сабахнур, а также их отец ушли по ту сторону пространственного разлома с армией, вслед за сотней сильнейших представителей их народа. После чего разлом закрылся, навсегда разделяя древнюю землю Эктора. Какое неожиданное известие, во многих смыслах неожиданное. Так что, надеюсь, для тебя не будет новостью, Безликий, что я никак не собираюсь помогать тебе в решении проблемы с ней. Могу лишь сказать, что одно из ожидаемых ею событий, это моя смерть. Угу, ну хоть что-то по времени, минуточку. Так она еще и о будущем знает, она еще и пророк, знает, но не в том смысле, в каком можно было бы подумать. И нет, она не пророк, древняя усмехнулась. Как сказал бы ты сам, она просто знает несколько интересных историй, которые ей просто рассказали. После этих слов я мои брови медленно так, но неотвратимо, поползли вверх, а хор голосов местного творца громко и самозабвенно так заржал. Прелестно, просто прелестно, мда, и мне явно есть над чем подумать, особенно над тем, что узнанное мне с виду никак не поможет в поисках спящей красавицы. Ну, впрочем, не зря же я дал Ламоре полный карт-бланш на подготовку к тестированию защиты прудика Афины. Да, а то что-то в последнее время нашлось как-то неожиданно много вещей, которые было бы очень хорошо найти тем, что в теории может найти почти что угодно. Например, место, где дремлет утренний свет, или колба инкубатора и сервер моей новоявленной родственницы, ну или ту же кожу с оригинальной татуировкой железного кулака. Да и не только. Картер вот бы точно не отказался, чтобы я ему магическим образом нашел самого старшего из фон Штрукеров. Ну а пока мне надо подумать. А еще было бы очень даже хорошо отдохнуть, благо уже сегодня у меня выпускной. И если кто-то думает, что я его пропущу и испорчу этот день своей рыжей, то этот кто-то обломится. Ибо заниматься вопросами по очередному спасению мира от черт знает чего и как, я еще буду не раз, а вот первый раз с моей первой женой, последняя будет помнить как минимум ближайшую мою с нею вечность. Особенно, если вспомнить, как она этого ждала и как об этом мечтала. Хи-хи-хи. И пусть кто-нибудь только попробует испортить нам этот день. Глава 43. Не самый обычный чат, который изначально совсем не чат. Рабочий с идентификатором «Лунная принцесса» присоединился к бригаде под номером 1. Джубили. О, девчонки, Луна на связи. Привет, Кристалл. Ты не поверишь, что у нас сегодня произошло. X-23. Приветствую, Лунная принцесса. Всем привет. Я, наконец-то, добралась до своих апартаментов, а еще мне, наконец-то, вернули птичку. Лунная принцесса, у вас что-то опять случилось? Надеюсь, ничего серьезного, Роук. Привет, поздравляю с возвращением попугая. И да, случилось, опять, паучиха. Привет, у нас много что случилось, весь день то одно, то второе. Джубили, у нас нынче приключилась такая хрень, что даже у меня слов нет. А еще нам теперь предстоит спасти мир от апокалипсиса. Ехе-хе-хе. Лунная принцесса. Что, лужица? Ли. Паучиха. Нашла чему радоваться. Роук. Согласна. Будущая повелительница Лимба. Помело. Такое помело. X-23. А что не так? Джубили же вроде правильно изложила цель. И я вот тоже воодушевлена возможностью вскоре поучаствовать в боевых действиях. А то сегодня это опять прошло мимо меня. Джубили. Вот, Лаура меня понимает. Роук. Скорее у Лауры, как и всегда, когти чешутся. Паучиха. Аули, видимо, папа чешется. Джубили. Папа у меня не чешется, а болит. Джубили. Попрошу не путать. Джубили. И не напоминать мне об этом, мне и так еще 4 дня страдать. Будущая повелительница Лимба. Кто-нибудь заметил, что она от этого сильно страдает? Я вот нет. Паучиха. Плюс 1, не было такого. Роук. Плюсую, лужица. Вот из-за того, что она не может более трындеть, как пулемет, это да, а вот из-за попы, нет. Так что плюс 1, X-23, я солидарна с Илианой. А при чем тут плюсы и единицы, лунная принцесса? Лаура, плюс или плюс с единичкой, это знак согласия, а именно прибавление себя к мнению, принятое в среде некоторых земных социальных сетей. И можно все же узнать, что у вас случилось, X-23, спасибо. Кристалия, кажется, поняла, я тогда тоже плюсую, Джубили. О, Кристалл, сейчас я тебе все-все распишу, закачаешься, будущая повелительница Лимба. Ну все, началось. Пойти что ли серию аниме посмотреть, пока она все опишет. Джубили, иди, иди, безрогая. Стоп, а ты разве не помогаешь сейчас жуткой красноглазой? А кто тогда за ней следить будет, пока муженек у магов, если ты сейчас в планшете залипнешь? Будущая повелительница Лимба. Кто-кто, а Нярла на что? Я тут сейчас скорее в роли постоянного портала работаю, а не сторожа. Да и куда это теперь денется? После всего вдруг сбежит, не смеши мои копыта. Будущая повелительница Лимба. И, кстати, помело, за безрогую ответишь. Джубили. А что, у тебя вдруг рога отросли? Будущая повелительница Лимба. А что, у тебя вдруг задница прошла? Хочешь, не пройдет через 4 дня, а еще недельку поболит, как у одной бабочки недавно, лужица. А давайте жить дружно. И, пес, Ильяна, я тут на соседней кровати от Ли лежу, могу ее наказать за тебя, за соразмерную плату, разумеется. Будущая повелительница Лимба, заметана, лужа, погладь ей от души задницу, а с меня тогда новая лекция о магии, лужица. Ау, прости, Ли, но тебе придется немного пострадать во славу моих колдовских знаний. Джубили, эй, вы чего, девчонки? Как погладить задницу? А-а, помогите, спасите, на мою задницу нацелился тентакливый цельнометаллический монстр, Роук. Как же это пошло звучит, паучиха, плюс один, лунная принцесса, плюс один, x23, пошло, а почему, будущая повелительница Лимба, я тебе потом поясню, Лаура, x23, принято, Джубили, а-а, спасите, помогите, насилуют. А я даже закричать нормально по этому поводу не могу. Хнык-хнык, изверги. Предатели. Кто же меня теперь такую в жены возьмет? Хнык-хнык, лужица. А ничего, что я еще даже с кровати не встала. Джубили. Так я заранее, а то мне сложно будет стенать и плакать в чатике, призывая на помощь, когда я окажусь распятой металлическими тентаклями, которые в это время будут надругиваться над моей многострадальной попой. Роук, какая же у тебя больная фантазия. Ли, Джубили, какая есть, и у меня еще норм, да треши мне далеко, паучиха, Сесилия, когда будешь надругиваться над ее задницей, шлепни ее и от меня пару раз, лужица, заметана, Джубили, и ты, Брута, за что, рыжая, я же тебе ничего не сделала, или сделала, паучиха, а кто сегодня на меня ошейник надел, Джубили, ты же сама сказала, что нужен доброволец, а правильный безумный ученый всегда все опробывает на себе, и я же его на себя потом тоже надела, паучиха, лужица, давай, фас, лужица, уже встаю с кровати, Джубили, а-а, тентакливый монстр оживает, предупреждаю, я буду защищаться, и призову на помощь Снежку, Белоснежка, буду помогать держать азиатку, если хозяйка будет гладить еще и меня, Джубили, а-а, меня предал даже мой дракон, Белоснежка, я не дракон, Джубили, а-а, меня предал даже мой рюкзак, лунная принцесса, а можно отложить экзекуцию или для начала все же ввести меня в курс дела, и, кстати, а давно у Белоснежки есть коммуникатор, Роук, Снежка писать начала сегодня, но комму у нее явно был и до того, будущая повелительница Лимба, можно и отложить, буду считать сделку отсроченной, но не отмененной, лужица, ок, я тогда еще полежу и Снежку потискаю, Белоснежка, я получила от создателя сие устройство немногим позже того, как я заполучила себе голос, лунная незнакомка, но до сего дня не использовала, лишь читала вас, училась, лунная принцесса, понятно, и вернусь на землю, познакомимся, Белоснежка, жду с нетерпением, Джубили, в смысле получила голос, это мой голос, мне его Старк подарила, а ты его сперла, Белоснежка, ну да и что, Джубили, эр-эр-эр, Белоснежка, ао, да, ласкай меня полностью, хозяйка, Роук, как же это ужасно пошло прозвучало, Белоснежка, а тебе разве не нравится, когда мой создатель тебя гладит, двуногая, Роук, пожалуйста, отберите у нее ком, и нравится, разумеется, Белоснежка, вот и мне нравится, когда вы меня гладите, Джубили, фью, тентакливый монстр снова расплылся, так еще и мой рюкзак к себе уволок, вот нет бы встать и за чипсами нам сходить, лентяйка, лужица, а кто сейчас сам кверху задницей лежит, Джубили, мне можно, я сегодня весь день на ногах, лужица, а я нет, Джубили, ты, металлическая, и ты чисто физически устать не можешь, а у меня так ноги ноют, что я боли от задницы почти не чувствую, лужица, да, ну ладно, схожу, и будем считать это за аргумент, но что-то я сомневаюсь, что у тебя могут ныть ноги во время действия ингалятора. Роук: не могут. Паучиха: не могут. Джубили: могут. Джубили: честно. Джубили: просто не очень долго. Белоснежка: ну вот, ласка была столь мимолетной и столь чудесной. Джубили: страдай, предательница, а лучше лети ко мне, я тебя тоже потискаю. Белоснежка: ммм. Джубили: и вообще, я тут не лежу, а занимаюсь архиважным делом. Я верстаю и выкладываю в сеть фотки нашей тигры. Лужица: такс, чипсы откладываются, что за фотки? Джубили: плыви ко мне, покажу, только чур тентакли к моей попке не тяни. Лунная принцесса: фотки кисы, я тоже хочу их увидеть, и я тоже хочу потискать дракона и кису, всех. Белоснежка: я не дракон, и я могу быть кисой, так что тискайте меня полностью. Джубили: страдай там у себя на луне без нашего не дракона и кисы, и завидуй, ну и тискай своих птиц. Джубили: свою птицу. Джубили: опечатка. Лунная принцесса: так я уже птичка хорошая. Джубили: а вот по фоткам. Джубили: предлагаю закинуть удочку твоей лысой кузине, на предмет добавить этим комам возможность коннектиться к земным телефонам и планшетам. Вот не поверю, что они этого не могут. Ну а также пересылать файлы, а не только аудиосообщения и текст. Да и от смайликов и аватарок я бы вот тоже не отказалась. Лунная принцесса: боюсь, что она меня с подобной просьбой даже слушать не станет. Кузина Карнак и аудиосообщение-то добавила с большой неохотой. Лунная принцесса: кажется, что с неохотой, по ней сложно понять. Джубили: а вдруг, да и неужто ей не интересно посмотреть на нашу пушистую прелесть? Вот всему интернету точно интересно. Мне уже помешанные на котиках даже заказы на эксклюзивные фотки шлют. Ни за что не поверю, что вот втихаря читать наш трёп Карнак интересно, а на котиков посмотреть нет. Лунная принцесса: хорошо, я спрошу. Роук: кажется, будет быстрее мне все рассказать. Кристаллу: паучиха: плюс один. Будущая повелительница Лимба: плюс один. X23: плюс один. Лунная принцесса: плюс один. Джубили: эй, да я просто настраивалась. Вот, настроилась, ибо одна наглая лужа у меня уже сперла планшет с тигрой. Белоснежка: зачем тебе он, если ты можешь еще потискать меня? Джубили: а аргумент? Белоснежка: ао, да. Роук: серьезно, отберите у нее ком. Паучиха: плюс один. Джубили: я у нее свой подарок Ташита отобрать не могу, а вы надеетесь, что ком выйдет? Вы же в курсе, что он внутри нее. Я вот вообще не понимаю, как она там печатает. Так теперь еще и без ошибок. Белоснежка: молча. Белоснежка: и не останавливайся. Белоснежка: гладь меня полностью.